Сейчас, конечно, внезапный удар биты исключался, но все равно головы руководителей силовых структур инстинктивно втягивались в плечи. Потому что властная дубина в руках хозяина края могла сломать карьеру любому из них. Хотя по закону прокурор и судья считались полностью независимыми от местной власти, а остальные подчинялись губернатору постольку-поскольку, в реальной жизни без благосклонности и поддержки главы администрации никто не удержится в своем кресле. И все это прекрасно знали. Лыков обошел стол один раз, потом второй, вернулся на свое место, но садиться не стал. Напряжение нарастало. Губернатор оперся обеими руками о край стола, словно нависая над всеми, и, наконец, заговорил тоном, не предвещающим ничего хорошего. «Итак, уважаемые руководители тиходонских силовых структур, я должен сообщить вам пренеприятнейшее известие. Тиходонска больше нет». Сидящие перед ним люди невольно качнулись назад, отстраняясь от звучащего в голосе гневного напора. На властных лицах проступило плохо скрытое недоумение. Как нет Тиходонска? Переименовали его, что ли? Тиходонск скуплен и разграблен. Нахичевань уже наполовину Химки, южный микрорайон Бирюлева, восточный Бутово. Тиходонск почти поглощен Москвой, и Москва его уже переваривает. А скупка продолжается, и вы этому не мешаете. Силовики обеспокоенно зашевелились. Другие пытались сопротивляться, но их пристрелили, как бродячих собак. Так героически погиб наш коллега, мэр Придонска, товарищ Коломийцев. А кто из вас стал на пути захватчиков? Да никто. Вы сидите в своих кабинетах и ни черта не делаете. Убийства Коломийцева и других отважных людей до сих пор не раскрыты. Милиция и прокуратура бездействуют. Суды, угождая московским варягам, в два дня выселяют военных пенсионеров с их законной земли. ФСБ, наркоконтроль, таможня, внутренние войска – все прикинули, что это их вообще не касается. Не входит, видите ли, в компетенцию. А какая у вас вообще осталась компетенция, уважаемые, если Тиходонск переваривается в московском животе? Вас разве московскими начальниками назначили? Нет. Значит, если нет Тиходонска, то и должностей у вас нет. Среди присутствующих пробежал негромкий ропот, но губернатор врезал кулаком по столу. Знаю я ваше оправдание. У суда одна компетенция, у прокуратуры другая, у наркоконтроля третья. Но когда опасность угрожает всему городу, надо объединяться и действовать сообща. Губернатор снова покинул свое место, обошел вокруг стола и остановился за спиной начальника УВД. «Все должно начинаться с милиции. Тогда и остальная система заработает. А наша милиция спит. Убийства, поджоги, запугивание населения нашу милицию, видимо, не касаются. Целое управление драмоедов во главе с генералом. А результатов никаких! Чем вы там занимаетесь, товарищ Крамской?» Генерал встал. Все сразу поняли, что сейчас произойдет. Козел отпущения побледнел и пытался что-то сказать, но издавал лишь невнятное бормотание. «Мы работаем и достигли определенных успехов. Где эти успехи?» «Рубоп задержал подозреваемых». «Ах, Рубоп!» — зло усмехнулся губернатор. «Вот с Рубопом я и буду разговаривать. А вы меня не устраиваете ни как руководитель, ни как человек, с которым можно работать в одной команде. Вчера я разговаривал с министром внутренних дел. Ваша отставка согласована. Можете быть свободны. Дела передадите начальнику Рубопа». Наступила мертвая тишина. Глаза недавних соратников испуганно и отстраненно смотрели на бывшего начальника УВД. Только что дубина власти сломала ему хребет. В одно мгновение он стал изгоем, никем, пустым местом. Такого позора генерал не ожидал. На подгибающихся ногах он вышел из кабинета, еле найдя силы прикрыть за собой массивную дверь. Губернатор перевел взгляд на генерал-майора Ныркова, и тот поднялся, вытянувшись по стойке смирно. В отличие от лысеющего, расплывшегося фигурой лицом Крамского, колорадский жук был подтянутым, крепким, с густыми черными волосами и жесткой щеткой ухоженных усов. Обычно он не выказывал признаков волнения даже в критических ситуациях, но сейчас мрачно сжал тонкие губы и безучастно смотрел в окно. Для него честь мундира являлась не пустым звуком, и публичное унижение бывшего начальника Нырков воспринял болезненно. «Приступайте к исполнению обязанностей начальника УВД», — распорядился Лыков. «Сегодня же соответствующий приказ будет подписан». «Есть», — ответил колорадский жук. Губернатор выпустил пар и неспешно вернулся в свое кресло. Когда он вновь заговорил, голос звучал намного спокойнее и тише. «Ваши служебные перспективы зависят от выполнения конкретной задачи — остановить беспредел московских структур. Справитесь, и ЗО станете полноправным начальником. Не справитесь, не обессудьте. А сейчас доложите результаты по раскрытию заказных убийств. О каких успехах говорил ваш предшественник?» «Найдено орудие убийств, установлены исполнители, один из них убит, второй задержан. И даже дал показания, хотя это бывает крайне редко. Обычно киллеры не раскрывают рта». Сидящие за столом силовики оживленно закивали. Они уже поняли, что на сегодня показательные расправы закончились, и настроение у всех резко улучшилось. «Киллер даже назвал заказчика», — продолжил Нырков, и собравшиеся удивленно загудели. «Это, оказывается, некий Максим Кашин, руководитель инвестиционной группы консорциума». «Подождите, подождите. Это такой с перекошенным ртом?» — заинтересованно спросил губернатор. «Так точно. Так он же был у меня вчера. Почему его не арестовали?» Нырков пожал плечами. «Надо закреплять доказательства. Без этого прокуратура не даст согласия на арест, а суд не санкционирует. Этот случай не терпит бюрократизма и формализма», — строго сказал губернатор, внимательно оглядев силовиков. Прокурор края и председатель краевого суда тут же, понимающе кивнули. Лыков перевел взгляд на Ныркова. «Вот видите, никто не станет ставить вам палки в колеса». «Мы и районные суды поправляли по делам о поселке полковников», — вставил председатель суда, «и тут, безусловно, сразу дадим санкцию». Нырков кивнул. «Тогда мы сегодня же его и арестуем». «Вот это другое дело», — одобрительно улыбнулся Лыков. «Видите, стоило собраться, обсудить проблему, и дело сдвинулось с мертвой точки. А кто именно раскрыл эти убийства?» «Начальник оперативного отдела, подполковник Коренев и его сотрудники». «Коренев? Губернатор кивнул. «Я слышал о нем хорошие отзывы и от людей, заслуживающих уважения. Так, может, стоит назначить его исполняющим обязанности начальника РУБОПа? Справится?» Нырков помялся. «Справится-то справится, но там есть нюансы». «Какие такие нюансы?» «По указанию бывшего начальника УВД, Коренева готовит на увольнение». «Основание. Применение силового подразделения при захвате офиса московской компании. Связь с коммерческими структурами. Дескать, он ездит на машине, принадлежащей банку, и живет в большой квартире в центре города. Собравшиеся осуждающие покачали головами, но на этот раз не попали в цвет». «Вы что, с ума посходили?» — рявкнул губернатор. «А кто из вас на чужих машинах не ездит? Кто живет в однокомнатных квартирах на окраине? Кто каждую букву и запятую закона соблюдает, так еще ни черта не делаете. Да если этот подполковник такие убийства раскрывает, если может московским бандитам хвост прикрутить, надо ему полковника дать. И пусть на чем хочет, на том и ездит». Осуждающие жесты немедленно видоизменились и стали сочувственно одобряющими. А генерал-майор Нырков с готовностью кивнул. «Есть, Анатолий Степанович, понял, все исправим». Совещание завершилось. Участники спускались по лестнице, нервно посмеиваясь и вполголоса обмениваясь впечатлениями. Ныркова поздравляли и одновременно сочувствовали, мол, чуть промахнешься, не сносить тебе головы. Но все были озабочены сохранностью своих собственных служебных голов и такими репликами успокаивали сами себя. Когда новоиспеченный ИО начальника УВД подошел к машине, завибрировал переключенный на беззвучный режим телефон. Звонил подполковник Коренев. «Поздравляю с назначением, Василий Михайлович!» Голос у него был веселый. «Так что, увольнение отменяется? Разрешите принимать дела?» Колорадский жук опешил. «Откуда ты знаешь? И 10 минут не прошло». «Так я же опер!» — засмеялся Лис. «Тогда ты знаешь, что тебе надо делать!» — вполне серьезно сказал колорадский жук. Следующим утром посланец могущественного консорциума Максим Викторович Кашин был задержан прямо у себя в номере, как обычный, находящийся в розыске и, наконец, опознанный уголовник. Охраняли его по официальному договору собровцы. Они же могли и произвести захват, но по этическим соображениям эту схему не использовали. Просто охранников заменили их коллеги. Вместе с Лисом постучали в номер и надели на ошарашенного хозяина наручники. Потом его отвезли в Рубоп, где киллер Мячик опознал заказчика убийств и изобличил его на очной ставке. Уже после обеда Кашин был арестован. Ни с прокуратурой, ни с судом проблем не возникло, хотя телефоны всех правоохранительных структур Тиходонска были раскалены до красна. Напрасно, закон есть закон. Судьи, следователи и прокуроры независимы и подчиняются только закону. Закон один для всех. Столько слов про закон многочисленные заступники Кашина никогда не слышали.